все женщины. Иван поздоровался и опустился на стул рядом со знакомой из Дунаевки. Давно, само собой, установилось, до 8 часов держись общей очереди, кто бы ты ни был, лишь самые близкие помощники директора имели право проходить прямо к нему. Никто из женщин не упрекнул бы Ивана, пойди тот без очереди, но самому нужно совесть иметь. Соседка начала просить Ивана. «Корнеич, закиньте словечко перед директором. Дочь с зятем вернулись с этого БАМа, а Тимофеич не берет его на работу. Дезертир, говорит, строй к коммунизму нам не нужны. А это ж я их перетянула. Как умер мой отрох, не могу жить одна в доме, поверьте, люди. Такая тоска, хоть вешайся. Зять строитель. В Гомеле его возьмут с дорогой душой, да заберет он туда и Надьку, и я снова останусь одна». «Кто он, твой зять? Киргиз, что ли?» — заинтересованно спросила Настя Федорцова, молодица из Добранки. «Башкир». «Хороший хоть человек?» — спросила Кулина Гузырева, теща Щербы. Присутствие ее тут не понравилось Ивану. Когда вспомнил, что она на молитвы к Шишке ходит, тогда же содрогнулся. Снова, наверное, старая кочерга пришла жаловаться на Федора. «Очень хороший. Не пьет, не курит, Надьку любит. Только ж не наша убога», — вздохнула Кулина. «Теперь, тетка, у всех один бог», — весело со смешком ответила Настя. «Что мне до его бога?» — согласилась теща Башкира. «Лишь бы человеком был». Иван подумал, что Остапович напрасно не берет хорошего работника, если это действительно так. Кроме всего прочего, не гостеприимно, не политично оставить без работы представителя другого народа. Какое мнение сложится у Башкира о них, белорусах? С БАМа его, конечно, сорвала жена. Нужно сказать Тимофеичу. В приемную вбежал Яшка Кочанок. Глянул на женщин, присвистнул. «Эх, сколько вас на одного старого человека! Грехи он вам не отпустит, не кайтесь!» И повернулся к Ивану. «А ты чего сидишь?» «Есть дело». «Так пойдем! Кукушек этих не пересидишь! Нам с тобой некогда рассиживаться! Пошли, пошли!» Иван смутился, не тронулся с места, но его подбодрили сами женщины. «Идите, Корнеич, не смотрите на нас!» Рабочий стол Остаповича прозвали министерским, когда его привезли с фабрики. Старая уборщица конторы Кравчиха воскликнула: «Ой, Тимофеич, это министерский стол. Легче полконторы убрать, чем его». Стол блестел, как зеркало, хоть смотреть на него, и старуха до сих пор боялась испортить этот блеск. В селе прозвища прилипают не только к людям, животным, но и к зданиям, вещам. Сейчас Остапович сидел не на своем рабочем месте, а в кресле перед столом напротив старого копытка, который больше притворялся глухим, чем был таким на самом деле. Иван и Кочанок знали, зачем дед уже не первый раз пришел к директору. Хата копытка стояла так, что закрывала фасад новой школы и не давала расширить пришкольный участок. Решили хату перенести, а расходы возместить за счет районо. Но дед сразу скумекал, какой выгодой это может обернуться для него. Зная, что Остапович заинтересован в переносе больше других, старик уже 2 месяца торговался с ним. Это была веселая игра, забавлявшая все село. Остапович не жалел ни приусадебных участков, которых добивался копыток, меняя свои требования при каждой встрече, ни лишних денег. Убедил бы районо или нашел бы 100-другую в совхозе для доплаты, но, зная людей, не мог допустить, чтобы кичливый, хитрый копыток, зазнайка и лгун хвалился потом, что перехитрил самого Остаповича. «А грушу во что, Тимофеич, оцениваете?» Прокоп Леонович! С веселым смехом в глазах кричал в подставленное копытком ухо Остапович.